моя, эй-эй-эй, ты кудрявая моя, раскудряв-кудряв-кудряв, раскудрявенькая, раскудрявенькая, раскудрявенькая. Нынче ягод было мало, я не видел ни одной, и жена не настояла мне рябинушки родной. Эй-эй-эй, ты рябинушка моя, раскудряв-кудряв-кудряв, раскудрявенькая, раскудряв-кудряв-кудряв, раскудрявенькая.